Немецкие танковые части оказались окружены и разгромлены. Панцерверке. Бронированный ДОТ – основная единица укреплений на линии Варта-Одера, представлявшая из себя двухуровневое сооружение круговой обороны с пулеметными установками. Слово «бронированный» в названии, с одной стороны, носило пропагандистский характер, с другой – отражало увлечение немцев броневыми элементами в конструкции ДОТов. Визитной карточкой немецкой фортификации были броневые колпаки с амбразурами по периметру, внутри которых по направляющим от амбразуры к амбразуре двигалась установка пулемета МГ-34. Толстые броневые плиты также закрывали амбразуры пулеметных казематов. Панцерверке обладали запасами боеприпасов и продовольствия, источниками воды и могли держаться в осаде неделями. Еще одной особенностью фортификации на восточной границе Германии была система тоннелей, связывавшая узлы обороны линии Варта-Одера. По плану, по этим тоннелям должен был двигаться поезд на электрической тяге. Точно так же, как союзникам на западном валу, советским войскам пришлось столкнуться с зубами дракона, бетонными надолбами с пирамидальными наконечниками. Линия Варта-Одера разделялась на северный, центральный и южный сектора обороны, а их панцерверки объединялись в группы, названные по именам военачальников – Людендорф, Роун, Шарнхорст и тому подобное. Всего на линии Варта-Одер было построено 83 бронированных ДОТа, 41 из которых был сконцентрирован в центральном секторе обороны. После разгрома немецких танковых резервов Рокоссовский выдвинул вперед 5-ю гвардейскую танковую армию. Этот удар вызвал настоящий переполох в стане противника. Рейнгард обратился к Гитлеру. «Мой фюрер, захваченная карта противника показывает, русская танковая армия идет на Данциг. Если она прорвется, мы будем атакованы в тыл, где вообще нет войск». Командующий группой армий «Центр» просил разрешения отступить. Лишь через 9 дней с начала сражения Гитлер разрешил отход. Но остановить войска Рокоссовского Рейнгард уже не смог. Советские танки вышли к заливу Фришесхаф, и Восточная Пруссия оказалась изолированной от Рейха. Столь же неудачным оказались действия немецких танковых резервов перед Пуловским и Магнушевским плацдармами. Быстрое наступление советских танковых армий 1-го Белорусского фронта Рокоссовского создало угрозу окружения немецкой группировки в районе Варшавы. 17 января 1945 года многострадальная польская столица была наконец-то освобождена. Вместо сплошного фронта на берлинском направлении зияла огромная брешь. Кары Гитлера за крушение фронта на Висле и сдачу Варшавы стало смещение командующих. 17 января Йозеф Гарпе был сменен на генерал-полковника Фердинанда Шернера, а группа армий А была переименована в группу армий Центр. Спустя 2 дня также был смещен командующий 9-й армией Смило фон Лютвиц, вместо которого был назначен Теодор Бюссе. Смена немецких командующих не могла мгновенно привести к изменению обстановки на фронте. Советские танковые армии продвигались так быстро, что иногда неожиданно врывались на аэродромы, где немцы готовили самолеты к вылету. Так, 19 января в районе Любень танкисты захватили сразу 60 самолетов Люфтваффе. Однако не везде новый тактический прием с оставлением первой траншеи оказывался для немцев бесполезен. Наступление 3-го Белорусского фронта в Восточной Пруссии начавшееся 13 января 1945 года, оказалось куда менее успешным, чем прорыв с плацдармов на Висле. Относительно неудачный старт наступления в Восточной Пруссии привел к медленному оттеснению противника в район Кёнигсберга. Теперь группа армий «Центр» была рассечена на три части – на Земландском полуострове, в районе Кёнигсберга и южнее него. Плохая погода в Восточной Пруссии не позволяла в полной мере использовать авиацию для разгрома колонн уходящего противника, поэтому в Кёнигсберге и на побережье скопилась крупная и все еще боеспособная группировка немецких войск. Советским командованием на этом участке фронта была взята пауза на несколько недель. БС-3. Для борьбы с танками врага на дальних дистанциях и в качестве корпусного орудия для дальней контрбатарейной стрельбы в конце войны на вооружение была принята 100-мм полевая пушка образца 1944 года БС-3. Она представляла собой адаптацию морского орудия Б-3 для сухопутного применения и в основном состояла на вооружении легких артиллерийских бригад трехполкового состава, входивших в состав танковых армий. Бронепробиваемость этого орудия была столь высока, что даже с расстояния в 1 км оно пробивало 150 мм брони. Манюшка вспоминал. По дороге, несмотря на дефицит времени, потратили четверть часа на зрелище, наглядные демонстрации достоинств новой 100-мм пушки, сотки, как ее называли. Кстати, это был первый и единственный раз, когда я видел ее в деле. Сотка оказалась здесь, как говорится, проездом. Одинокий гусеничный тягач тащил куда-то вдоль фронта единственную пушку. Занимавшая рядом на окраине хуторка позиции пехота остановила тягач, и солдаты начали уговаривать старшего лейтенанта попугать немецкий танк, который они разглядели в поселке на расстоянии 1,5 км. Старшой сначала отмахивался, потом заинтересовался, поглядел. Мы с колечко тоже заинтересовались и решили посмотреть, чем это кончится. Расчет по команде старшего лейтенанта отцепил пушку и с помощью пехоты выкатил на удобное место. Пока приводили орудие к бою, тягач развернулся и задом подошел к орудию. Достали из ящика всего один снаряд. Тщательно навели орудие, определив расстояние для установки прицела по карте. Всего один выстрел. Трасса воткнулась в броню, и танк вспыхнул, а пушкари, не теряя времени, уже цепляли орудие к подошедшему тягачу. Тактико-технические характеристики. Калибр 100 мм. Длина ствола 5,97 м. Масса в боевом положении 3650 кг. Масса в походном положении 3650 кг. Максимальная дальность стрельбы 20 км. Скорострельность 8-10 выстрелов в минуту. Успешное наступление Первого Украинского фронта в конце января 1945 года привело к охвату и угрозе окружения немецкой группировки в Селезском промышленном районе. Однако захлопывать мышеловку советское командование не спешило. Командующий фронтом Конев позднее признавался, что в этом вопросе на него повлиял опыт взятия Будапешта. Маршал отмечал, что бои с противником, засевшим в каменных постройках и бетоне, как правило, носят длительный и упорный характер. Селезский промышленный район представлял собой сплошной огромный город заводов и промышленных предприятий,